Глава 13. «Вспоминая об Испании, ты почему-то забыл о влюбленных поэтах», — иронично напомнил себе Геур, пытаясь вырваться из потока сумбурных мыслей и воспоминаний. В конце концов, он ехал навстречу с Дианой де ла Фер, самой прекрасной женщиной, которую когда-либо знала Франция, да простят ему все остальные влюбленные, пусть даже поэты. Кто, увидев графиню де ла Фер, осмелится утверждать, что он преувеличивает? Красота этой женщины, ее обаяние, настолько преувеличены самим Творцом, что ни в каких комплементарных условностях смертных любвестрадателей она уже не нуждается. Наткнувшись на выступающие из земли корневище, конь оступился, и это сразу же откликнулось болью в позвоночнике князя. «Долго мы еще будем петлять этими лесными дебрями?» — проворчал он, приближаясь к татарину. «Когда мчались к вам, дорога казалась ближе», — невозмутимо объяснил Юлдаш. «Нам она и сейчас кажется недальней. Но ведь не мы же ждем встречи с графиней». «Черт бы вас всех побрал», — простонал Геур. Ему сейчас было не до пустословия. Это проклятая боль. Он разорвет контракт с французским командованием и вернется в Украину. Но прежде несколько дней отдохнет в замке Шварценгрюнден. При воспоминании о замке графини де ла Фер князь вновь мечтательно уставился на развесистую крону, не весь как оказавшегося здесь, в дебрях соснового леса, дуба-патриарха. А если графине покажется неудобным, то в своем имении. Геур пытался вспомнить его название, но так и не смог. Не мудрено, ведь до сих пор он так и не удосужился побывать в нем, досточтимый владелец поместья чуть ли не в центре Франции. «Испанцы!» Неожиданно выхватил его из безмятежного течения мыслей голос одного из драгунов. «Полковник, позади испанцы, спасайтесь!» Геур осадил коня и оглянулся. Группа закованных в латы всадников неспешно выдвигалась из-за ближайшего изгиба. Он вспомнил, что в том месте к лесной дороге подступала неширокая просека, по которой испанцы, если только это действительно были они, тут он полагался на чутье и опыт драгунов, вышли на их след. «Так уж сразу спасайтесь», — горделиво возразил полковник, жалея, что при нем не оказалось не только его испытанных бойцов, Хазара и Улича, но и наводившего ужас на врагов копья меча. Геур настолько привык к этому неподражаемому оружию, что при своем узком легком мече чувствовал себя почти безоружным. «Сколько их там? Мы задержим, уходите!» «Яга! Алла!» — взревел Юлдаш и, выхватив саблю, призывно махнул князю, требуя уходить и обещая последнее прикрытие. Его решительность оказалась как нельзя кстати. Испанцы уже пришли в себя, поняли, что бог войны послал им четверых беззащитных всадников и бросились в погоню. Ввязываться в схватку с ними было бессмысленно. Оглянувшись, Геур определил, что испанцев по меньшей мере человек 20. Видно, не зря еще несколько минут назад он с такой тоской думал о возвращении в Украину. Не зря гибель во Фландрии показалась ему столь бессмысленной. «Предчувствие», — сказал он себе, — «предчувствие». «Уходим», — крикнул полковник драгунам, — «попытаемся дотянуть до деревни». Но молчаливые драгуны оказались настоящими солдатами. Поняв, что всем им от погони не уйти, один из них мужественно развернул коня и поскакал навстречу врагам. Другой чуть подстал от князя, чтобы подарить ему еще несколько минут. Драгуны-испанцы сошлись в том месте, где дорога пробивалась между двумя холмами, склоны которых были вспаханы ливнями. Упорно защищаясь копьем и саблей, он сумел задержать испанцев всего на 2-3 минуты. Но Геуру и его спутникам хватило их, чтобы вырваться из леса и увидеть впереди, на пологом склоне долины, небольшой поселок. При этом им неслыханно повезло. Чуть правее дороги, на склоне долины, французский офицер, спасая свое воинство от постойного безделия и, очевидно, мечтая о славе, если не македонского, то уж, по крайней мере, принца де Конде обучал своих конников приемам кавалерийского боя. Теперь воинская слава сама бросалась им на грудь. Однако принимать ее французы не спешили. Заметив появившихся всадников, офицеры-солдаты стали наблюдать за ними с таким невозмутимым спокойствием, словно присутствовали на скачках. «Испанцы!» — закричал Юдаш, показывая сабли на кавалеристов, настигавших второго драгуна, державшегося в двух лошадиных корпусах позади него. Но лейтенант Драгунов словно оцепенел. «Сражаемся здесь», — приказал своим спутникам Геур, поняв, что вряд ли найдутся слова, способные дойти сейчас до застывшего на своем коньке офицера. А ведь тот пребывал почти рядом, на небольшом пригорке, с которого так удобно было наблюдать за потешными сабельными поединками и кавалерийскими маневрами лишь недавно рекрутированных из окрестных городков и деревень молодых солдат. «Мы не поведем испанцев в поселок». «Повелевай, храбрейший!» — тяжело выдохнул татарин, на ходу спрыгивая с коня и разворачивая его так, чтобы прикрыться им от испанцев. Мгновенно оценив его замысел, князь сделал то же самое, и оба приготовили пистолеты. Драгун достиг их укрытия, словно спасения, выпрыгнул из седла и стал так, чтобы своим конем соединить крупы коней татарина и Геура. Он же сразил копьем первого испанца. Двух последующих остановили своими выстрелами татарин и Геур. Только теперь, поняв, что происходит, драгуны ринулись им на помощь. Но испанцы уже и сами сообразили, что придется принимать бой с целым полуэскадроном, и почти все повернули коней. Только двое всадников, все еще думая, что за ними следует весь отряд, напали на группу Геура. Но одного из них драгун остановил тем, что всадил копье в грудь лошади. И хотя кабальера перерубил древко, но остался без коня. В бой с другим вступил вновь вернувшийся в седло Геур, приказав при этом татарину не вмешиваться. Через несколько минут, когда спешенный Дальго был уже убит, а остальных драгуны загнали в лес, князь свалился с коня рядом с рассеченным им испанцем. Нет, он не был ранен, просто эта схватка окончательно разбередила его травмированный позвоночник, а незалеченная контузия вновь довела до такого состояния, что он уже не в состоянии был самостоятельно сойти с коня. Испанец еще был жив, он стонал и бредил, что-то выкрикивая, возможно, имя своей любимой. Они лежали почти голова к голове, победитель и побежденный, один уходящий из жизни, другой возвращающийся к ней. «Это война, кабальера», — проговорил князь, когда, очевидно, в вагоне испанец приподнялся на локте и взглянул на него. Он не заметил, как испанец выхватил нож и, не имея сил дотянуться до врага, вогнал в землю, буквально у его виска. «И поединок у нас был честным. Если ты погиб, то по-рыцарски». Испанец, наверное, слышал его голос. Он приподнялся еще раз, но примчавшийся татарин зарубил его, не сходя с коня, и только потом опустился на колени возле полковника. «Вы не должны уходить, храбрейший», — склонился он над Геуром, решив, что тот смертельно ранен. «Приподнимитесь, сюда приближается графиня де ла Фер». Он чуть приподнял голову полковника, и тот сумел увидеть одетую в костюм наездницы золотоволосую девушку на белом коне, скачущую к нему со стороны поселка в сопровождении двух всадников. «А я даже не в состоянии подняться», — с горечью покачал он головой, «что совершенно непростительно, даже при всем моем бивуачно-походном воспитании». Приблизившись к месту поединка, графиня встревоженно окинула взглядом вначале Геура, затем окровавленного испанца и вновь остановила свой взгляд на Геуре. «Он жив, графиня», — негромко подсказал Юдаш и, оглянувшись, резкими жестами остановил скачущих к ним драгунов, убеждая их убраться во свояси, здесь как-нибудь и без них, храбрейших из храбрых, обойдутся. Он лежал с полузакрытыми глазами, совершенно обессилевший, весь во власти поразившей его боли, весь в огне, обуявшей его радости спасения. Ему нужно было хотя бы несколько минут, чтобы погасить оба эти очага, собраться с силами и подняться. Но для этого нужно было хотя бы несколько минут. Графиня не торопила его. Пригнувшись к гриве коня, прильнув к ней лицом, она влюбленно всматривалась в слегка осунувшееся, но все еще прекрасное и почти юное лицо князя. Правильные, любовно отточенные аристократические черты, которого сливались с изысканными очертаниями его спартанского шлема, с которым князь не расставался даже здесь, во Франции. Сатанинские шрамы, оставленные вражескими саблями и копьями на его кирасе. И с ужасом думал о том, как осиротел бы для нее этот край, Франция, весь мир, если бы сейчас пришлось опуститься на колени перед тем, кто уже никогда не сможет ни обнять ее, ни ощутить горечь прощального поцелуя. «Теперь это не обязательно, князь», — мягко улыбнулась Диана, видя, как, придя в себя, Геур с трудом поднимается с земли, хотя и пытается скрыть свои усилия. «С меня достаточно осознания того, что рано или поздно вы все же подниметесь», — обнимала белоснежную гриву своего коня. «Вы ранены?» «Нет. Во всяком случае, не в этой схватке», — улыбнулся Геур в ответ, тоже пытаясь прислониться лицом к шее ее коня. Возвращающиеся из леса драгуны скапливались на холмистом плато по ту сторону дороги, и никакие молебные жесты татарина не могли заставить их скрыться, уйти за возвышенность, не превращая встречу этих двух влюбленных в послепобоечное зрелище. Испанское ядро в прошлом бою. Иногда мне кажется, что это мной самим выстрелили, словно ядром из огромного орудия. Тогда оно должно было бы представать очень страшным орудием. Они оба сдержанно рассмеялись. «Что с вами, графиня?» — тихо, почти шепотом спросил Геур. «Я привык видеть вас надменной. Мне-то казалось, что вы успели повидать меня всякой». Геур застенчиво промолчал. «Я забыл спросить о главном. Как вы здесь оказались?» «В деревушке меня ждет лекарь. Везу его к вечно болеющей сестре графа Корнеля. Говорят, это один из лучших врачей Парижа. Вас лечил когда-нибудь лучший врач Парижа?» — озорно спросила Диана, нежно прикасаясь пальцами к подбородку Геура. «Меня еще не лечил ни один лекарь мира. В основном им приходилось заниматься моими врагами». Диана кинула взглядом его могучую фигуру. «Господи, а ведь я действительно не пережила бы, узнав, что отныне этот мужчина сможет слышать только голоса ангелов», — подумала она. «Как же уберечь тебя, мой мужественный князь? Как тебя уберечь?» Татарин подвел Геуру коня, и хотя в седло полковник вскочил не с той легкостью, с какой привык делать это, все же несколько минут на весенней французской земле под взглядами прекрасной женщины словно бы возродили его. Проезжая мимо драгуна, сопровождавшего его и вместе с ним принявшего бой, князь благодарно сжал его предплечье. «Шарль Компьене, господин полковник», — несколько растерянно представился тот. «Князь Адар Геур, когда кончится война с Испанией, рад буду видеть вас в своем полку, независимо от того, где ему выпадет сражаться».